Высказывание. Любовь — это купание. Любовь — это купание, нужно либо нырять с головы, либо вообще не лезть в воду. Если будешь слоняться вдоль берега по колено в воде, то тебя только обрызгает брызгами, и ты будешь мерзнуть и злиться. Лицом к лицу — лица. Лицом к лицу — лица не увидать, большое видится на расстоянии. Совершенно лишнее. Совершенно лишняя штука — это душа. С грустью, с испугом, но я уже начинаю учиться говорить себе: «Застегни, Есенин, свою душу, это так же неприятно, как расстегнутые брюки». Христос для меня. Христос для меня — совершенство, но я не так верую в Него, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти, а я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородную душою, как в образец в последовании любви к ближнему. Коль гореть, так уж... Коль гореть, так уж гореть, сгорая. Грубым дается радость. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Как нелепа вся наша... Как нелепа вся наша жизнь. Она коверкает нас с колыбели, и вместо действительно истинных людей выходят какие-то уроды. Поэт... должен думать, поэт должен думать о смерти, чтобы острее чувствовать жизнь. Кто любил, уж тот, кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не подожжешь. Никому не отдавайте того, с кем счастливы. От любви не требуют поруки. Жизнь — это глупая штука, все в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной сгущенный хаос разврата. Все люди живут ради чувственных наслаждений, но есть среди них в светлом облике непорочные, чистые, как бледные огни догорающего заката. Счастье — удел несчастных. Несчастье — удел счастливых. Мне нужно себя, а не другого, напичканного чужими суждениями. Живи так, как будто сейчас должен умереть, ибо это есть лучшее стремление к истине. В буре грозы житейскую стынь, при тяжелых утратах и когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство. Радость там, где у порога не слышны стоны. Я не доверяюсь ничьему авторитету. Я шел по собственному расписанию жизни, но назначенные уроки терпели крах. Хорошо быть плохим, когда есть кому жалеть и любить тебя, что ты плохой. Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва.